надевала платьице легкое белое. Я так хотела нравиться лишь тебе. Видно, была я дурочка, я молодой была, только по темной улочке вслед за тобой пошла. Ай-яй-яй, любила, верила, ай-яй-яй, ему поверила, ай-яй-яй, любовь проклятая, ай-яй-яй, не виноватая. Он говорил мне, брошу я небо к твоим ногам. Я за тебя хорошая, все отдам. Падала небо звездное, плакал ночной прибой. И поняла, да поздно я, что нам не быть с тобой. Ай-яй-яй, любила, верила, ай-яй-яй, ему поверила. Я не виноватая. Как я молила Господа, чтоб он тебя простил. Как я рыдала досыта, как я бежала.